Тайные встречи. «Па, а ты сегодня не работаешь? Па, пойдем с нами гулять. А мелких скоро навещать поедем? Па, па, а мама когда вернется?» Чача отвечал что-то невразумительное и снова утыкался взглядом в базу данных экономических инициатив ЗС. Без камышинки смотреть туда было почти бессмысленно. Сам Чача мог отфильтровать только вопиюще бесперспективные. Но камышинка улетела на Тигрен, и о ее планах Чача ничего сказать не мог. Когда он только показал ей дарённый гобелен, они все тщательно и здраво обсудили. Ахматхон договорится с президентом Тигрена об информационной поддержке экономических реформ. Чача поедет предоставлять эту самую поддержку. Но так как проект долгий, с ним поедет и семья, во всяком случае, жена и сыновья. Однако в ходе переговоров выяснилось, что все, связанное со жрицами бога Солнца, на Тигрене — сакральное знание, доступное лишь посвященным, и даже президент к таковым не относился. То есть он знал, что в верхушке культа есть какое-то сакральное знание, но без подробностей. Людей не убивали, и ладно, на планете и без них было чем заняться. Рыбоподобные жрицы из храма Солнца в тигранском народе считались просто мифом, красивой сказкой, дошедшей до современности из глубины веков. Пусть Тигран заселен всего чуть больше 200 лет, но кто-то проследил какие-то пути распространения сюжета, кто-то усмотрел в местных природных достопримечательностях символические формы. В одном из самых популярных мест для паломничества высилась гора, которую ветер обточил до того, что в ней угадывался образ жрицы. В другом, в пустыне, невесть откуда взявшиеся камни складывались в круг, похожий на остов легендарного храма. Но даже верующие миряне представляли себе жриц скорее небесными созданиями, сотканными из эфира, чем реально существующими материальными тварями. А уж миф о том, откуда берутся новые жрицы, вообще считали аллегорией смены сезонов или чего-то в таком духе. Правду знало только верховное духовенство. И каждый служитель культа мечтал вскарабкаться по должностной лестнице, причем непременно до своего 40-го года, потому что молодые верховные служители получали какую-то невероятную привилегию, о сути которой никто точно не знал, но слухи ходили самые невероятные. Чача все понял, едва заслышав. Конечно, именно эти люди становились мужьями-жрицам и посвящали всю свою жизнь заботе о своих странных семьях, производя на свет одного за другим одаренных мальчиков, из которых потом организованные при храме детские образовательные центры выращивали великих ученых, гениальных сыщиков и непревзойденных визионеров. Именно так Тигрен за какие-то 2 века обставил все остальные планеты расселения, заключил наиболее выгодные сделки и в ближайшие лет 50, по прогнозам, должен был перейти в статус развитой планеты наравне с Землей, Ареем и Тамлем. Когда и по какой причине принималось решение о смене жрицы, Чача не знал. Хутунхун, шипя и плюясь, высказала предположение, что от жрицы избавляются, когда ее мужа решают повысить, ведь пока она жива, он не может думать больше ни о чем, по крайней мере, если он нормотипик. Камышинке просто невероятно повезло, что встреченный ею мужчина под действием ее чар не утратил адекватность, а обрел. Но как бы там ни было, о том, чтобы допустить Чачу и его сыновей к тайне культа, и речи быть не могло. Президент оказался бессилен надавить на духовенство, а те отказывались слушать объяснение, что Чача и так уже в курсе всей их системы. Ахматхон уже почти предложил какие-то стратегии шантажа, но Чача его остановил. В конце концов, кому как не ему понимать, что правило есть правило. Вся его жизнь строилась по правилам. И ему ли упрекать кого-то другого в соблюдении закона? Поэтому камышинка уехала, а он остался. Ахматхон, конечно, держал весь Тигран на мушке, чтобы не вздумали попытаться ее там задержать против воли. Но это против воли. Чача помнил, с какой тоской она смотрела на резвящихся в воде дочек. Там, на Тигрене, у нее была семья, с которой она могла проводить время так, как ей свойственно. Захочет ли она обратно? За окном начало темнеть, и Чача хмуро глянул на часы. День прошел, и в этот день она не вернулась. Задержав дыхание, чтобы не вздохнуть, он встал и пошел принимать таблетку. С таблетками было лучше, чем без таблеток. Но с камышинкой было в 1000, в 1 000 000 раз лучше. Однако кто он такой, чтобы досадовать на ее счастье? Вся его заслуга, что в нужный день оказался в нужном месте, а дальше уже ее чары сделали свое дело. Чача устало потер глаза и подумал, что не стоит, пожалуй, больше брать выходных. С детьми он это время все равно не проводит, только сидит и хандрит. А мог бы делать что-нибудь полезное. Он вернулся за Бук и открыл почту, чтобы написать Ахматхону о своем решении. Если завтра выходить на работу, это создало бы ему простые занятия. Погладить одежду, написать список дел. Тихо клацнула дверная ручка. Чача обернулся, ожидая увидеть одного из мальчишек, пришедшего с очередным вопросом, на который у Чачи не было ответа. В двери стояла она. Краем сознания Чача услышал грохот и увидел падающий столик и бук, но это было неважно. Камышинка замерла в дверях, как будто не решаясь войти, и не было в мире ничего важнее, чем поймать ее, вытащить из этой нерешительности, как некогда из воды, провести ее в мир, в его мир, где они смогут быть вместе. «Рыбачок», — прошептала она, уткнувшись лицом ему в шею, — «ты у меня такой хороший». Чаче понадобилось несколько минут, прежде чем он снова смог говорить. А когда смог, то, как обычно, не придумал ничего подходящего к случаю. Ничего искреннего и нежного, что камышинка бы заслуживала услышать, вернувшись к нему вместо того, чтобы остаться со своими сестрами. «А кто плохой?» — выдавил он. Она замотала головой, возя лбом по его рубашке. «Никто не плохой. Просто они все мне чужие. У них другая жизнь. Я не могу быть с ними, как раньше. Они не понимают». Чача отстранился и заглянул ей в лицо, пытаясь определить, злится ли она на него за это. Ведь именно он создал ее нынешнюю жизнь, не похожую на жизнь ее сестер. Он уже чувствовал восхитительное умиротворение, которым одаривала его камышинка, но еще не успел получить его достаточно, чтобы начать различать эмоции на лицах. «Ты сожалеешь?» — спросил он. «О том, что попала ко мне». Камышинка то ли вздохнула, то ли фыркнула. Будь она в воде, выпустила бы серию сердитых пузырьков. «Из моих сестер, с кем я росла, уже никого нет. Поколение сменилось». Чача уставился на нее в ужасе. Он не знал, сколько камышинке лет. Она и сама не знала. Но раз она не обзавелась мужчиной раньше, то, скорее всего, он нашел ее едва взрослой. А с тех пор прошло всего ничего. Она кивнула и подняла на него немного расфокусированный рыбий взгляд. От сильных чувств она часто теряла детали человеческой внешности. «Я не знала, что они так мало живут. Я для них старуха, почти как верховная жрица. Она одна слушала, что я говорила. Я объясняла про тебя, про то, как на тебя действуют мои чары. Она не поняла. Я видела, что она не поняла. Но она поверила». «Что это значит?» — нахмурился Чача. «Она решила, что я — знамение», — выдавила камышинка. «Что я прислана Богом Солнца наставить ее, каких мужчин выбирать следующий век. У нее никогда не было мужчины, она не понимает. Но она обещала созвать служительниц и дать им новые указания». Чача попытался представить, что эта загадочная верховная жрица могла понять из камышинкиных объяснений, если она и мужчин-то не видела никогда, скорее всего. «Служители, которых выбирают мужья», — в панике затараторил Чача. «Вообще понимают, что делают? Понимают, как это работает?» Камышинка помотала головой. «Под действием чар они вообще ничего не понимают. Даже если понимали до того. Они делают то, что велят верховные служители». Но теперь Чача попытался представить себе, что будет с этой системой, если все следующее поколение мужей под чарами станет соображать лучше, а не хуже. Верховное духовенство, привыкшее управлять безвольными и бессмысленными мужьями жриц, не сладит с волной внезапно умных и выносливых. Их не получится держать под контролем теми же методами. Но этим новым мужьям никто не расскажет, что будет, если по указанию верховных попросить о рождении дочерей. А когда все случится, они канут обратно во тьму, и их уже никто не будет слушать. «Камышек, их надо предупредить!» Она отпрянула и одарила его возмущенным взглядом. «Ты хочешь, чтобы я вернулась туда?» «Не сейчас», — заверил ее Чача. «Когда верховная жрица выберет новых мужей, только ты сможешь их предупредить. Ты же сможешь рассказать чужим мужчинам». Она все еще выглядела обиженной. Чача заметил, что понимает это. Значит, ее сила достаточно на него повлияла. «Я только домой вошла, хотела тебе пожаловаться, а ты меня отсылаешь?» Чача замотал головой. У него сердце сжималось от того, что придется снова расстаться с камышинкой, пусть и ненадолго. Но он очень хорошо представлял себя на месте всех тех новых мужей, которые своими словами и мыслями лишат себя здоровья и счастья. «Камышек, но если ты их предупредишь, через пару лет тигренские жрицы окажутся в такой же семье, как ты. Им будет о чем с тобой поговорить. Они будут просить твоего совета, что делать с мужьями, которые не сидят при них, как привязанные». Камышинка дернула головой, как рыбка, ловящая рачка. Чача знал, что это она так задумывается. «Они захотят со мной говорить?» — переспросила она и медленно кивнула. «Да, я им расскажу. Свадебный сезон через 8 месяцев. После этого поеду снова». Чача улыбнулся и бережно погладил ее по голове. «Камышинка у него самая лучшая». «Мама приехала!» — огласил комнату вбежавший младший, и оба мальчишки утащили ее показывать свои учебные успехи. Телефон Чачи завибрировал. Он заметил, что звонит Ахматхон, и принял звонок. «У тебя все хорошо?» — поинтересовался император осторожным тоном. «Я получил от тебя какое-то странное оборванное письмо». «А!» — Чача смутился. «Камышинка приехала. Я случайно задел». «Да, знаю, мне доложили», — усмехнулся Ахматхон, расслабляясь. «И как?» «В ближайшие годы на Тигране будут большие перемены», — облегченно вздохнул Чача. «Я подумаю над списком вещей, которые мы можем сделать, чтобы эти перемены оказались нам на руку».